Дальше пошел недолгий, но горячий торг. «В чем мой и майора особый интерес?» – спросите вы. «Все элементарно. Отпускные цены, которые указаны в моем буклете и которые я провожу по финансовой отчетности, прописаны за объем, по сути же, за счетную единицу. Еще непонятно, что в водке по прейскуранту это на самом деле две бутылки, и цена включает в себя стоимость самих бутылок, этикеток, пробок и расходы по розливу. А самое главное – акцизы. Нет, налоги все равно платить нужно, по крайней мере с официально продаваемых, но там совсем другая ставка получается. Продавая бочками с указанием той же цены за штоф, я очень хорошо экономлю на расходах, получая нигде не учтенную прибыль, сверх той, что идет в расчет налогов. Майор же, перечисляя по бухгалтерии полную оптовую цену, часть этой суммы получает от меня обратно наличными. Вот по поводу того, какую часть и в какой форме возвращать торг и шел. Расставаться с живыми деньгами я не хотел, потому еще минут 10 посвятил тому, чтобы уменьшить на указанную сумму цену 8 неофициальных бочек, которые будут покупаться не через бухгалтерию воинской части, а за наличный расчет. Майор и сам не горел желанием возить туда-сюда саквояж с наличными, рискуя их потерять или получить еще какую-либо неприятность, но и свою выгоду понимал, потому упирал на необходимость делиться с другими людьми, так что по итогу пришлось округлить его долю в большую сторону, но и так он мне остался должен круглую сумму. Отдельно обсудили то, что указанная цена, это цена отгрузки со склада, доставку к покупателю не включает, но и это не стало проблемой. Оказалось, что южнее деревни Плесса размещаются окружные провианские склады, откуда было около 15 километров по местным коротким дорогам до заводика при Кургане и склада при нем. И эти короткие дороги, в отличие от той, на которую завел нас Подрепейников, были вполне проходимы для грузовиков, приписанных к складам. Впрочем, это уже не мои проблемы, а мои – пополнить опустошенный склад. Да, будет теперь вашему брату праздник, пока казенные заводы опять не запустят. Сколько ни выгони и какую цену ни поставь, все скупят. Так, да не совсем. Во-первых, лишних мощностей ни у кого нет. Никто не будет ставить, скажем, пятый перегонный куб, если сбыт есть только для продукции с четырех. Далеко возить сложно и дорого, а потому невыгодно, а вблизи спрос закрыт. Смысл покупать дорогое оборудование, чтобы оно стояло, максимум на четверть выпуск увеличить удастся все нам вместе взятым, и то за счет сокращения обслуживания между пусками. А вот проблем это принести может несоразмерно. Это каких же? Дефицит оружия обоюдоострое. Тем более, что люди наши реагируют однозначно. Если чего-то начинает не хватать, то этим нужно закупаться. И неважно, нужно это прямо сейчас и в ближайшем будущем или нет. Спрос будет расти несоразмерно, что будет усиливать дефицит, а его рост – увеличивать панику. Система с положительной обратной связью. Что за система такая и с чем у нее связь, понятия не имею, само с языка соскочило. Но майор кивнул согласно и во взгляде у него вроде как даже уважение появилось. И чем все кончится, неизвестно. Могут и поджечь что-нибудь, если слух пойдет, что мы прячем выпивку, чтобы цены поднять. И до бунтов может дойти. Ну, так уж и до бунтов. А это смотря кто и что будет страждущим в уши лить. Но что можно гарантировать? Так это многократный рост кустарного производства всякой жути спиртосодержащей. Какую гадость могут мужички намутить и выпить, лишь бы по шарам давало, не всякий ученый-химик описать сможет. Поверьте, мне доводилось видеть такое, что иначе как алхимическое сырье не назовешь, а то и алхимические отходы. Причем хлебать это, вроде как почти бесплатное, будут без всякой меры травиться массово. А вот с этим соглашусь. Обсуждая качество продукта из разных источников, мы неизбежно пришли к вопросу ответственности за него. Вот смотрите, Илья Федорович, у нас в автономии ответственность за качество для лицензированных производителей суровая, можно даже сказать, зверская. И, возможно, именно поэтому желающих не так и много. Отец всех знал не только по имени, но и лично, потому что таких частных винокурен не больше полутора десятков по всему Великому княжеству. Всего лишь я думал, сотни полторы, не меньше. Пивоварен тех больше, полсотни точно будет, не считая тех, что по поместьям титулованных дворян. А с перегонными кубами на данный момент 13 или 14, в зависимости от того, будут ли наследники ремонтировать завод под Мизовичами. Но неужели настолько страшные наказания за ненадлежащее качество, верхняя планка, Это если из-за состава продукта будет причинен тяжкий вред здоровью, вызвавший смерть 5 и более человек разом, лишение прав состояния и пожизненная каторга для всех совершеннолетних членов рода, малолетних, в приюты бесфамильными, имущество на компенсацию пострадавшим и на штрафы. Судите сами, страшно это или нет, строг ваш князь, крут даже. Зато ни одного отравления покупной водкой за последние 15 лет. Но все равно, таких строгостей больше нигде нет в империи, или я ошибаюсь, я и сам не обо всех местах знаю. В княжестве Финском, вообще заявительная система, достаточно прийти в управу и заявить, что ты собираешься гнать на продажу, после чего тебе обязаны за неделю выдать все нужные документы, дальше только налоги плати. Поговорив еще немного на светские темы, перешли к изначальному поводу визита. Насчет поставок в адрес офицерского собрания договорились быстро. Список заказов был, Илья Федорович добавил от себя, округлив общий заказ до целого числа ящиков. Посчитали по оптовой цене, для хорошего отношения, добавили стоимость транспортировки, договорились, каким поездом буду отгружать. Все, 10 минут не ушло. Интендант вынул из портфеля заранее заготовленный договор, куда мы вписали реквизиты продавца и конкретные, официальные, цифры. Подписав их, мы с майором отметили сделку, выпив еще по рюмочке настойки. Он напомнил, что документы на поставки в полк после утверждения командиров полка и начальником финансовой службы мне отдаст, когда приедет за грузом, и скорее всего это будет не позже вторника. Когда гости пошли посетить удобство перед дорогой, я, проходя мимо в свою комнату, случайно услышал обрывок разговора. Майор говорил Семену, а наш любезный хозяин не так прост. Мало того, что владеет знаниями в области финансов, логистики и производства, у него еще понимание политэкономии есть, а помимо того он свободно и правильно использует термины из теории управления, а ее только в военных академиях дают, не в училищах, тем, кто готовится встать на рельсы 19, то есть, получить погоны с двумя просветами, перейти в категорию старшего офицерского состава. В нашей армии это майор, подполковник, полковник. В царской армии рей, штаб-офицеры, звания которых различались в разных родах войск, звание майора то вводилось, то исключалось, то снова вводилось, но не во всех частях. Да, каюсь, немного задержался и прислушался, все же обо мне речь шла, так что имею право. А еще литература, оружейное дело, механика, химия, медицина, добавил младший офицер. Да уж, уровень обучения и круг общения провинциальной шляхты впечатляет, хотелось бы узнать его поближе. Дальше слушать не стал и пошел дальше, забрать револьвер и припасы, поскольку прямо с вокзала собирался в ателье, а оттуда, на стрельбище. Увидев меня с кобурой в руках, майор решил пошутить. Мы с прапорщиком так вам надоели, что вы решили изгнать нас силой оружия. Нет, мы же не в Европе. А при чем тут Европа? Ну, у них же возник обычай провожать гостей до выхода, чтобы не позволить им спереть что-нибудь по дороге. Посмеявшись, мы пошли на выход. И все же, простите за любопытство, но зачем вам этот монстр? Все просто. Прямо с вокзала я иду в ателье к портному. Что, так плохо шьет? Нет, шьет хорошо, но нервы выматывает так, что никакого терпения не хватает, и вы решили его припугнуть. Ну что вы, это противозаконно, к сожалению. Прямо от него я отправлюсь на стрельбище. Меня это успокаивает и умиротворяет, и стрельба, и уход за оружием. Огонь или твердь? Задал неожиданный вопрос майор. Вроде бы твердь, точно неизвестно, оракул был очень потрепанный. Выглядит так, что вы могли бы сделать карьеру оружейника. Не думали попробовать? Разве что в качестве хобби. Семейное дело оставить не на кого. Уже направляясь к коляске, как-то все одновременно пришли к мысли, что уезжать с пустыми руками контрпродуктивно. Офицеры решили прихватить с собой часть заказа, как материальное доказательство успешности переговоров, так что пришлось зайти в лавку и забрать со склада ящик, укомплектовав его согласно пожеланиям покупателей. Проводив поезд, я глянул на часы на фронтоне вокзала и понял, что к кровопийце к 3 пополудни я вполне успеваю. Глава 27. Ой, вей, вы таки решили, что у меня слишком дорого и решили попытаться забрать костюм силой. Так он таки все равно еще не достроен. Так встретил меня от входа старый портной. Хотя, какой он старый. Кажется, он больше прикидывается, а так не намного старше папы. Вспомнил и невольно вздохнул. Нет, что вы. Просто эти примерки, они очень сильно раздражают и нервируют. и вы решили, что если немного пострелять, то оно станет легче. Да, конечно, я проверял. Тут я заметил, что выражение лица Якова Наумовича поменялось. Было дурашливым с легкой опаской, теперь же стало просто опасливым и напряженным. Не бойтесь, не у вас здесь, а на стрельбище. На том, что в холмах, между дорогами на Дубровнике и Кривую Березу. Домой заезжать лень просто, а на улице в бричке оружие оставлять не хочется. Хозяин пыточного дома вроде бы успокоился, но нет-нет, да и бросал взгляд на столик, где лежал револьвер. Сама примерка ничем не отличалась от предыдущей, все тоже непонятное что-то с швами наружу. Причем мне показалось, что с прошлого раза это что-то вообще не изменилось. Не знаю, что повлияло, револьвер на видном месте или приближение конца работы, но сегодня примерка прошла намного быстрее. Однако во время нее хватило времени на то, чтобы подумать о разговоре с майором. И даже не о подсчете ожидаемой выгоды, там я примерно прикинул уже давно, точно посчитаю, когда домой вернусь, с документами в руках. Тревожит меня такое совпадение с закрытием заводов, зудит что-то внутри, что это чревато большими проблемами. Некоторые мысли странные, про какого-то Борюсика, некие табачные бунты и прочие в том же стиле. Но общая тревожность только растет. Хотя и непонятно, почему именно у нас. Если бы бывшие польские земли взбунтовать пытались, ближе к границе, это понятнее и привычнее даже. Но наше великое княжество, причем восточные и центральные губернии, не трогая западные, какой смысл взбудораживать? Голова готова была лопнуть от мыслей и переживаний. Может, потому и примерка кажется более быстрой, что я отвлекся от нее. Да все равно, тут заботы важнее. Стоп, а что это я сам все придумать пытаюсь? У меня же есть, с кем посоветоваться, знакомый жандарм есть. Тем паче в этом деле в любом случае без титулованных, как выражаются в корпусе, фигурантов, дело явно не обошлось. Решено, еду к Евгению Мироновичу. Все ему рассказываю и прошу совета. Если он скажет, что это все ерунда и я сам себе ужасов напридумывал, как барышня истеричная, то бросаю переживания и пытаюсь на этом заработать побольше. Если не ерунда, то пусть о нее головы болят у тех, что на это государем поставлен. А мне в таком случае надо будет впредь держаться подальше от всей этой истории, не пытаясь получить с нее какую-то особую выгоду, чтоб тоже в фигуранты не попасть. Фух. Придумал, на кого свалить проблему, аж на душе легче стало, как после стрельбища. Может и не ехать туда сегодня, поэкономить немного, но Яков Наумович оказался профессионалом и за оставшееся время все облегчение устранил, а нервы опять поднял. Ладно, сегодня еду в холмы, а в понедельник, в Минск. Сомневаюсь, что на выходных смогу найти подпеска. Был бы телефон, но его до моего отъезда в Могилев вряд ли будут ставить. Стоит ли затевать возню? Если я через пару месяцев уезжаю, стоп, какие еще пару месяцев, смех смехом, а июнь-то за середину уже перевалил. Церемония зачисления 5 августа, остаток месяца отводится на решение организационных вопросов. Мне не позже утра 4-го надо будет уже заселиться в ту самую гостиницу для поступающих, а лучше раньше, 2-го-3-го, мало ли, мест не будет, или в дороге задержка случится. Обидно будет опоздать. Вот еще задача в Минске на понедельник, сходить на вокзал Балто-Черноморской дороги, узнать расписание поездов и купить билет до Могилева на 1 числа августа. И остается мне до отъезда чуть больше 6 недель. На стрельбище поймал странное ощущение. Казалось, я чувствую, как пуля идет по стволу, как толкают ее горячие газы, распирая нижнюю часть и заставляя ее вжиматься в стенки ствола. Как часть свинца срезается о кромки нарезов, как дрожит кромка юбки пули при выходе из ствола. Это как же я погрузился в процесс, что такие картинки себе придумывать стал. В кабинете занялся подсчетами. Надо было пересчитать литры бочек в штофы и полуштофы, потому что в бумагах цена идет именно на них, или цены на штоф, цены на литр. Как же эти традиции порой мешают. Хотя, я поймал за хвостик одну мысль и быстро прикинул карандашом на бумажке. Майору, видимо, такая неразбериха нравится, потому как он, если я сейчас правильно понял, на этом дополнительную выгоду получит. Забавная вещь получается. Штоф – это дробная часть ведра, 1/10 для водочного. Чарка – тоже часть ведра, только через промежуточные величины. По идее, 10 чарок должны составлять штоф, а 10 получарок, которые и были нормой выдачи, полуштоф. Но то ли ведра для расчетов брались разные, то ли еще что, но наша бутылка водочная, именуемая полуштов, вмещала 630 мл водки, а получарка казенная – 61,5. На каждой бутылке получался излишек в 15 мл. Так, 2200 порций, делим на 10 и умножаем на 15, 3,3 литра излишков, мелочь, а приятно. Он, я уверен, еще и на округлении при пересчете из литров штоф и копеечку другую себе найдет. Ладно, чем считать чужие деньги, займусь своими. Через несколько минут листания учетных книг и перекидывания костяшек на счетах показали, что на каждом штофе у меня получилась экономия, читай, непредусмотренная прибыль 78 копеек, за вычетом доли майора. Странно, когда торговался, то считал, что будет 82, надо будет потом посмотреть, где ошибся, не делай это, так промахиваться. Так, умножаем бочки на литры, делим на штофы. Итого, 1980 рублей 95 копеечек. Приятно, даже очень. Так, теперь 8 неучтенных бочек, там вся выручка, считай, прибыль сверхожидаемого, умножаем, делим. Неосознанно стал напевать очередной куплет. Если хочешь подраться, останься в тех кустах, там тебя укусит лошадь в розовых трусах. 2171 рубль 43 копейки. Еще приятнее. Прибавляем одно к другому, а во, минус цена бочек, минус премия грузчикам, минус гостинцы военным, что приедут забирать груз, оно, конечно, не обязательно, но не последний день живем, если к людям по-хорошему отнестись, то и они могут тем же ответить. Итого в чистом остатке без каких-то копеек 4000 рублей, на которые вообще расчета не было. Нет, если быть честным, то с 8 неучтенных бочек что-то получить, конечно, наделись, но заведомо меньше. А почти 2000 с учтенной и легально проданной вообще подарок. Сегодня я, на пустом месте, на знакомстве с двумя парнями в госпитале и на их угощении, которое смотрелось прямым убытком, получил в 2 с лишним раза больше, чем ожидаемая чистая прибыль за год. Кажется, я начинаю понимать отца, когда он говорил о важности личных знакомств и связей, и его слова о том, что правильно сделанные подарки – это не убытки, а семена прибыли. Только начинаю понимать, на самом-то деле, хотя тогда казалось, что он говорит какие-то очевидные банальности или вообще ерунду какую-то маловажную, а сколько всего я пропустил мимо ушей, не осознал и забыл или вовсе не услышал, не понимая смысла сказанного. Эх, папа, папа, как мне тебя не хватает, и сколько еще будет не хватать. Так, хватит раскисать, пойду, порадую бабушку, в том смысле хотя бы, что вопроса с деньгами для найма управляющего нет, нужно только найти его. Ага, всего лишь, мыши, станьте ежиками. Появилась в голове странная мысль, и что бы это значило, интересно, сам себя спросил и словно сам себе ответил. Вспомнил анекдот про мудрого филина и мышек, вспомнил то, чего не знал. Эти прорывы кусков песен, мыслей и прочего из иных миров тревожат, честно говоря, но не Евгению Мироновичу, никому бы то ни было еще я, вопреки совету следователя, рассказывать не буду. Просто потому, что помню сказанное Рысюхой, верю в нее, а, значит, и ей. Скорее всего, дело в тех самых расшатанных печатях, на которые жаловалась хранительница. Расшатали их в госпитале, и если меня жандарм отправит туда на очередное обследование, то не факт, что не расшатают еще больше, сделав хуже, чем есть. Я спустился вниз. Возле приоткрытой двери бабушкиного кабинета услышал всхлипывание, тихонько открыл дверь и увидел, что бабушка сидит на диване и тихонько плачет, держа в руках фотопортрет папы. Я подошел, сел рядом, обнял бабушку, и так вдвоем мы и просидели молча до самого ужина. После еды, когда Едвига убрала посуду, а мы с чаем и закусками к нему переместились в бабушкин кабинет, я выложил ей результаты сегодняшних переговоров и своих подсчетов, после чего подытожил. Считай, проблем с деньгами на найм управляющего нет, но и самого управляющего пока тоже нет. Может, их лучше потратить на твою учебу? Не стоит, бабуль. На первый год у меня отложено, и дальше лучше платить по годам. Мало ли что может случиться, что придется бросить учебу, а назад оплату не возвращают. Что значит, бросить еще не поступил, а уже бросать собрался? Вот в этом вот она вся. Услышать одно слово во всей фразе и к нему прицепиться. Не собираюсь я ничего бросать, но мало ли, как жизнь сложится. Она сюрпризы любит подбрасывать, и не всегда приятные. Ну, смотри у меня», зацепившись за поднятую тему учебы, сказал бабушке, что в понедельник собираюсь в Минск купить заранее билеты до Могилева, что она всецело одобрила и похвалила за то, что становлюсь совсем взрослым. Про свои размышления насчет возможных водочных бунтов я ей решил не говорить, не тревожить зря. Тем более, что это все, возможно, мои фантазии. Спал этой ночью плохо, боролся с жадностью, которая, стоило мне задремать, почему-то представлялась в виде большой пупырчатой жабы с мощными передними лапами. Ими она пыталась схватить меня за горло. Жадность кричала, что если провернуть такую сделку еще раз 5, то денег хватит на восстановление поместья. Гарнизонов в нашей и соседних губерниях много. Здравый смысл возражал, что найти еще 5 гарнизонов просто, а вот 5 интендантов, которые будут мне доверять в достаточной степени, почти невозможно. Даже если найти таких наивных снабженцев, смешно, да, то главный вопрос, где взять 5 раз по 40 бочек водки? Ответ сделать, неправильный, потому что делать нужно будет очень долго. Быстренько, пока информация еще не распространилась, скупить все запасы у коллег и перепродать, выгода будет многократно меньше, а риски те же. Нет, неверно, риски окажутся куда выше. Тут и риск того, что коллеги, разобравшись, побьют, и шанс оказаться замешанным во все это странное дело. В любом случае, нет ни водки, ни покупателей на нее, нет и все. Но при этом все равно не отпускала мыслишка о том, что такие деньги проходят мимо. На завтра я проснулся совершенно разбитым и решил устроить себе выходной. От книг учета уже сплошная сетка в глазах, а от деловых писем, икота. Не могу больше. У сверстников каникулы, а у меня каторга. Да, кое-кто тоже работает, кто на семейное дело, кто просто подрабатывает приличествующим образом, но никто в городе, насколько мне известно, такой воз задач и проблем на себе не тянет. Да, хочется немножко поныть и пожаловаться. После завтрака полистал лениво газеты, точнее, газету, нашу, районную, но больше дюжины номеров. Просмотрел по диагонали, в основном, заголовки и некоторые, заинтересовавшие своим названием, статьи, но быстро бросил. Очень уж это напоминало работу с документами, не хочу. Сходил на Новое озеро, на восточный берег, где было что-то вроде городского пляжа. Отметил, что кто-то сколотил себе купальную кабинку, но только одну, и больше, никакого оборудования. Еще раз с сожалением вспомнил папину мысль о полезности иметь в городе туристические объекты и о шансах сделать такое из озера. Полежал на солнышке, погрелся, позволил себе бутылочку рысюхинского светлого, что лежало в воде у берега. Рискнул сам окунуться, вода холодновата, но у нас зачастую теплее и не бывает. Немного поплавал, опять погрелся на солнышке и пошел домой. После обеда часок поспал. Затем почистил все оружие, достал пулелейки, пополнил запас пуль разных вариантов конструкций и разного веса, а также калиброванной картечи. Нарубил пыжей, накрутил из картечи и бумаги зарядов и понял, что делать больше нечего. А до темноты и даже до ужина еще очень далеко. Понял, что строю планы на завтра, и это не планы на отдых, а наоборот, рабочие и хозяйственные. Интересно, это еще взросление, или уже старость? Вспомнил про удочку, нашел ее в кладовке, проверил оснастку и успел еще посидеть часа полтора над слиянием речки Плесы и безымянного для меня ручья, что впадал в нее напротив нашего городского участка. Даже поймал около дюжины рыбок, и это при условии, что совсем мелких отпускал. Улов отдал соседским котам, которые каким-то неведомым образом учуяли грядущую поживу и ждали меня на дорожке, ведущей от речки к дому. Так и дотянул до понедельника в попытках заставить себя ничего не делать. Как-то даже устал от такого отдыха. Глава 28. Утром в понедельник, сразу после завтрака, меня поймал старый деловой партнер отца. Зачем приезжал, так и не понял, если честно. Полтора часа говорили обо всем и ни о чем, подписали какой-то мелочный договор, точнее говоря, продлили старый, который истекал-то только будущей зимой. Не то хотел что-то спросить, но передумал, не то что-то рассказать, но не решился, или проверял, неизвестно что. Так или иначе, выгнать его было нельзя, а на поезд я опоздал, точнее сказать, пропустил, тот ушел на час раньше странного гостя. До следующего оставалось еще 2 часа. Надо было придумать себе занятие, желательно, полезное. Первым делом я изложил на бумаге все то, что хотел рассказать знакомому следователю, факты, свои мысли и предположения, прогнозы, что из чего проистекает, откуда какие выводы. Перевел немало бумаги, пока смог изложить все связно, логично, без резких перескоков с темы на тему. Только четвертый вариант из того, что получилось после вырисовывания стрелочек, вычеркивания, вписывания и перекладывания разрезанных листов. Переписал все набело, чтобы убедиться, что ничего не выпало из рассуждения и ничего лишнего не пролезло и отнес все в кухонную печь, где изжег под немного удивленным взглядом служанки. Ну а что, не камин же холодный с весны в кабинете растапливать, и оставлять такое валяться тоже не дело. Оставшееся время решил посвятить выяснению причин расхождения в 4 копейки на литр в пятничных расчетах. Мимодумно опять начал напевать какую-то чушь. Знаешь ли ты, шерсть каких зверюк, надо чесать, чтобы сделать крюк. Так, ага, думал о литрах, а считал, что, не штоф или, так, посмотрим, проверим, точно, ага, и вот это вот прикидывал по среднему, огнали весной, цена на расходники выше была, жаба моя теперь в чужих зубах, не потеряй ее, за хвост хватай, еще здесь, так, процент майору, а мы торговались за проценты, а не за копейки, разумеется, тоже другой получается, вычитаем, чтобы нести бред сивых кобыл, не растеряв по дороге пыл, да, все сошлось, все понятно, когда разберешься, но все равно, не делай это, в единицах измерения путаться. Да уж, недаром дед так радовался введению метрической системы. Он, правда, в основном из-за оборудования разорялся. Сухопарники, паропроводы, колонны с тарелками, охладители, краны с тройниками и заглушками. Все это не вечное, рано или поздно надо менять или ремонтировать. И тут вылезало всякое. В итоге дед махнул рукой и стал подгонять детали по месту с помощью где переходника, где напильника, а где и зубила с молотком. В детстве играл с оставшимся с тех времен ящиком переходников, причем переходников с дюймовой трубки на дюймовую же. Просто дюймов этих было дикое стадо, больше 20 штук в империи за 3 десятка, считая вместе с Европой 20, все, как в нашей истории. 27 разных дюймов одновременно имели хождение по Российской империи. Польша дала 3 варианта, ВКЛ, 2, не считая своего суверенного дюйма в Лифляндии, Эстляндии и где-то еще в Прибалтике. У финнов 2 своих и 1 соседский, норвежский. В Германии после ее объединения было 3 волны сокращения поголовья, удалось дойти с 7 до 3 штук к моменту перехода на Си. В Австро-Венгрии тоже начинали с 5. Самый маленький дюйм был, если склероз ни с кем не изменяет, 22,4 мм, самый большой, испанский, 33 мм ровно. В первом серийном паровозе Харьковского завода вообще не было взаимозаменяемых болтов и гаек, каждая деталь крепилась своим уникальным крепежом, оттуда же ноги растут. Плюс резьбу резали кому как больше нравится, и треугольный зуб, и трапеция, и эвольвента, разная высота, разный шаг, ужас, короче. Больше всего он матерился по поводу как-то купленных британских труб. Они там у себя, на островах, вообще со странностями, но в данном случае и вовсе отличились. Там вообще нигде не было этого самого дюйма, ни внутри, ни снаружи, ни британского, ни какого-то другого. Оказалось, насколько смог разобраться дед, у них пишется какой-то диаметр условного прохода, за который принимается наименьший диаметр в самом узком месте, которое возникает из-за установки арматуры. То есть, условно говоря, диаметр окошка в кране, британском кране, который может быть, а может и не быть, прикручен к этой трубе. Из-за этого труба полдюйма по внутреннему диаметру фактически 3/5 от дюймовой. Короче, понять это невозможно, нужно только запомнить, если кто-то считает, что ему нужно, разумеется. В общем, после этого дед зарекся иметь дело с английским оборудованием вообще. Какая моча им в следующий раз в голову ударит? Будут писать количество лошадей, которых можно напоить за час через трубу такого диаметра. Нет уж, пока на нормальные, человеческие, меры и правила счета не перейдут, ни болтика, ни гаечки у них не куплю, и вам запрещу, через клятву на тотеме. Воспоминания прервала бабушка, которая позвала перекусить перед дорогой. Уже привычно отбился от попытки дать мне с собой чемодан еды и отправился к коляске. Сегодня добирался до вокзала на своем выезде, поскольку бабуля решила заодно наведаться в гости к подруге и подписала Семеныча доставить ее туда и обратно. Как я подозреваю, главным образом для того, чтобы у этого прохиндея лицо не было такое довольное. Ну, и оплату его услуг возщика также взяла на себя. Пока ждал поезда, невольно услышал некоторые разговоры теток, также стоявших на перроне. Слухи, которые они обсуждали, оказались неожиданными и внезапно тревожными. Причем даже не сразу понял, чем меня это зацепило, но потом сопоставил с причиной своей поездки и стало совсем не по себе. В общем, по пути до кабинета Подпёска было о чем подумать. Следователя на месте не оказалось. Я даже растерялся, почему-то в голову не пришло, что он не обязан и не может все время сидеть в кабинете. В конце концов, у него и в городе работы хватает. И вот что сейчас делать. Попросил унтера на входе предупредить Евгения Мироновича, что я его ищу, и сказать, что я буду в лаборатории, после чего пошел по месту своей службы. Там меня приняли двояко. С одной стороны обрадовались, с другой обругали. Обругали за то, что я не приехал в пятницу, когда был, оказывается, кассовый день. В итоге мои деньги остались у заведующего, который получил их за меня и был недоволен этим. Извинился, подписал ведомости расписку в получении и забрал жалование за прошедшие дни вместе с оплатой экспертизы. На фоне махинаций, провернутой в пятницу, это называется мелочь, а приятно. Но, с другой стороны, эти деньги, вот они, в кармане, а те еще надо получить. Прусаков внимательно посмотрел на меня и спросил: «Юра, вас что-то явно тревожит и беспокоит. Не поделитесь ли, может, помогу чем, хотя бы советом, как более опытный человек?» Рассказывать ему свои опасения не хотел, но к случаю вспомнил про другую свою проблему. «Мне скоро на учебу ехать, в дело семейное на кого оставить? Бабушка не справится, у нас кроме Смолевича еще в трех деревнях сбыты в двух производства, это же ездить надо, и с банком вопросы решать, и с поставщиками, и с покупателями. Короче говоря, управляющий нужен, которому можно довериться и на которого можно все это возложить. И деньги на его оплату смогли выкроить, а нанимать некого. Вы знаете, не буду ничего обещать, но, возможно, смогу вам помочь, порекомендовать одного кандидата. Мой давний знакомый, сын маминой соседки по даче, всего-то, Пробеликов Егор Фомич. И какой у него опыт, и фамилия. Род Беликовых не будет ли против, все же слуга рода, и не станет ли вмешиваться? Был 6 лет управляющим аналогичного предприятия у Виконта. У одного Виконта винокурня на родовых землях, для собственных нужд, обычного лицензирования не проходили, потому, наверное, вы и не знали про нее. Что до рода, он вам расскажет подробнее, если захочет, но проблем с той стороны не будет, могу гарантировать. И в чем причина, по которой он ищет новое место? Тем более с переездом в провинцию, ну, не такая уж и провинция, от вашего городка до Минска час на пригородном поезде или 40 минут на пассажирском. А причина, видите ли, та винокурня разорилась. Я, не сдержавшись, рассмеялся. Не находите, что это не лучшая рекомендация для управляющего? Мефодий Никифорович вздохнул. Вот все так реагируют. А между тем его вины там вообще нет. Трудно, знаете ли, сохранить предприятие, если владелец постоянно лазит в кассу, не считаясь с предстоящими расходами, и тратит кучу денег на сомнительные эксперименты. Решил какую-то виску сделать, для нее вроде как торф нужно добавлять куда-то, причем не то жженый, не то копченый. Виски, шотландский или ирландский. Там солод надо сушить перед дроблением над открытым огнем или в дыму, с добавлением в топливо торфа. Но смыло в этом, самогонка как самогонка, только еще и горелым болотом отдает. Но цвет красивый, да. Откуда это у меня выскочило? А, ну откуда? Вот, как я и говорю постоянно, каждым делом должен заниматься тот, кто в этом разбирается, а не все, кому приспичило. Вы вот знаете, не угадываете, а знаете, как это делать. А они и в сусло добавляли, и всякое прочее. Два раза оборудование ремонтировать приходилось, ну, это Егор подробнее расскажет, если захотите. Заведующий перевел дух после своего эмоционального выступления. В итоге граф, отец Виконта, посчитал расходы и прикрыл лавочку. Оборудование продали в покрытие убытков, а работники остались не у дел. И если рабочие быстро себе новое место нашли, то Егору с этим очень сложно. Как вы правильно заметили, разорение предприятия – плохая рекомендация для управляющего. Так как, интересует вас такой вариант? Я махнул рукой. Все равно пока никого другого нет. Пусть приезжает. Так, у меня на днях крупная сделка, скорее всего завтра. Вот, в среду жду. Поезд в Смолевичи около 11 утра прибывает. Его встретит мой слуга и привезет ко мне домой. В крайнем случае, Если я буду в отъезде, предварительные переговоры может провести моя бабушка, а там и я вернусь. В совсем неудачном варианте, у нас есть гостевые комнаты, если процесс растянется. Я передам ему ваше предложение, думаю, Егор согласится. Побеседовав еще несколько минут на светские темы, то есть ни о чем, но в рамках приличий, откланялся и покинул кабинет начальника. В лаборатории меня уже ждал сводный список заказанного и даже наличные для приобретения напитков. Объем оказался намного больше, чем я рассчитывал, может быть, даже придется ехать на производство. В подвале домашнего магазинчика может и не хватить некоторых категорий. Договорился о том, что пришлю почтовым вагоном по железной дороге и объяснил, где и как на вокзале можно будет забрать посылку. Сам все это узнал не так давно, когда планировал подобным образом отправлять груз в Борисов тамошним офицерам. Зашел к Евгению Мироновичу, его снова не было на месте. Самое обидное, входов в здание только мне известно два, сколько на самом деле, неведомо. Потому полагаться на стоящего на посту унтера было нельзя и приходилось каждый раз бегать на третий этаж и обратно. Тут я спохватился. Время-то обеденное. Скорее всего, он в излюбленной ресторации. Но, а вдруг нет, как я буду выглядеть, слоняясь по залу? И что же делать? Что делать? Что делать? Билет покупать, до Могилева. Внутренний голос был как никогда прав. Я же за этим, официально, в Минск и приехал. Обедать как следует я, после бабушкиного перекуса, был еще не готов, но что-то пожевать хотелось. По дороге на вокзал купил 3 пирожка с мясом и рисом, как было написано. Но после домашних, бабушкиных, они показались не совсем съедобными. Осилив чуть больше половины одного из пирожков, скормил все оставшееся какому-то бродячему псу. Тот капризничать не стал, слопал мгновенно и почти квартал шел за мной, надеясь на добавку. На вокзале я испытал минуту паники. Поезда Минск, Могилев в расписании не было. Поймал какого-то железнодорожника, тот направил меня в справочное окошко. Оказалось, что для пригородного поезда расстояние велико, а для пассажирского – маловато и расстояние, и количество пассажиров. Потому ехать надо на проходящих поездах либо на минских поездах дальнего следования. Глянул из любопытства на поезд Петербург, Одесса и мне чуть плохо не стало от цен. С другой стороны, скорый поезд из столицы на курорт, в разгар сезона, вагоны только первый класс и люкс, что тут скажешь. В итоге остановился на скромном пассажирском поезде, который шел из Минска в Харьков не короткой дорогой через Гомель и Киев, а замысловато петлял через Бобруйск, Могилев, Брянск, Курск. Понятия не имею, чем был обусловлен такой маршрут, но меня в нем все устраивало, в том числе и неспешность. Нужный мне выходил из Минска без 20:10 вечера 2 августа и прибывал в Могилев в 8 утра 3 числа. Купе второго класса, как мне объяснили, отличалось от пригородного вагона того же класса тем, что выгородки с двумя двухместными диванами сменялись на закрытые комнатки с двумя почти такими же диванами, но рассчитанными на двоих, а не четверых пассажиров. Диванчики проводник мог по желанию превратить в постель, что и обусловило выбор именно ночного поезда. Чем плохо? Сел в вагон в Минске и приехал на место утром, выспавшийся и готовый к делам, для которых у тебя впереди целый день. Но и цена удовольствия, даже с учетом того, что поезд медленный, впечатляла 37 рублей 40 копеек. После возвращения с вокзала я наконец-то застал своего следователя. «Господин Рысюхин, у вас что-то случилось? Надеюсь, это не связано с темой нашей предыдущей встречи?» «Нет-нет, ничего общего. Мне тут недавно стали известны некоторые факты, которые меня встревожили, точнее, возможные последствия. Если позволите, я хотел бы изложить все подробно. На это мне понадобится около 10 минут. Если вы скажете с уверенностью, что это мои досужие фантазии, я с большим облегчением поеду домой. Ну что ж, 10 минут у меня всяко есть». Я изложил все, что касалось ожидаемого искусственного дефицита крепкого спиртного в Минской и смежных губерниях, а также чем это может грозить. В заключение добавил еще свежие данные. Пока ждал поезда, услышал разговор обывательниц на перроне. Они обсуждали слух о том, что скоро пропадет из продажи мыло и собирались его закупать про запас. Дескать, жира не хватает, все уходит на консервы для армии. Бред сивой кобылы. Согласен. Для мыла вообще используются растительные жиры или технический жир. К пищевым продуктам это вообще отношения не имеет. И почему именно армейские консервы? Еще раз, согласен, и это абсурдно. но многие верят. Если из-за таких легковерных где-то действительно возникнет дефицит мыла, ситуация станет лавинообразно разрастаться и выходить из-под контроля. А теперь наложите это на возможные волнения из-за отсутствия спиртного. Пугающую картинку рисуете, Юрий Викентьевич. Пугающую и правдоподобную. Проверьте еще, по вашей линии, нет ли похожих слухов про соль и керосин. Почему именно эти товары, не сахар и мука? Например, сахар не так критичен для большинства простых людей, он довольно дорог, и на селе часто заменяется другими подсластителями. Ситуация с хлебом, как я подозреваю, находится на постоянном контроле, а исчезновение соли и керосина способно сильно ухудшить, как бы это выразиться, качество жизни большого числа людей. Посмотрю, хотелось бы, чтобы все это оказалось досужими фантазиями, но не могу себе позволить такую позицию. Одно скажу, рапорт я подам, и расследование мы проведем. Такое одновременное закрытие сразу нескольких заводов не может быть случайно, как минимум, сговор с целью спекуляции там чрезвычайно вероятен. Если же вы правы в своих опасениях, его у нас заберут парни из СИБ-21, служба имперской безопасности, занимается преступлениями против короны, государственной целостности и общественного строя, то есть тем, что может угрожать безопасности империи как таковой, уравновешивает корпус жандармов во внутренних делах и взаимно контролирует его, во главе службы, князь Медведев, но до того побегать придется. Мне только непонятно, почему именно эти губернии, почему не приграничные, не прибалтийские, а именно наши, пока не знаю, хоть некоторые соображения есть. В любом случае, езжайте домой и готовьтесь к учебе спокойно. Дело мы к расследованию примем, в этом я уверен. Пожав на прощание руку под пёску, я вышел из кабинета с большим облегчением на душе. В любом случае, есть там какой-то заговор или нет, им займутся профессионалы, моя же совесть чиста. Глава 29. Поездка домой прошла вообще привычно, как на воронке в Алёшкино. А ведь еще 2 месяца назад любая поездка на поезде представлялась событием и приключением. Развлекла, если так можно выразиться, только беседа соседей по выгородке. Один из них держал в руках какую-то питерскую газету и зачитывал из нее заголовки либо куски статей, второй комментировал, достаточно едко, а иногда у них получались настоящие обсуждения. Граф Кротовский продал родовое имение под Петербургом купцу Хоромникову. Кротовский, Кротовский, погоди, это же известный род артефакторов, но у них родовые владения где-то на юге, не то на Южном Урале, не то на Северном Каспии или где-то между. Откуда у них родовое имение под Питером? А то ты, писак этих, первый потряс газетой, не знаешь, им, особенно безродным, что принадлежащий роду, что родовой, одно и то же. Небось прикупили когда-то домик по случаю, сейчас стал не нужен, вот и продали. Вроде как у этого рода в последнее время дела неважно шли. Ой, брось, то, что неважно идут дела для графского рода, известнейших артефакторов, то для нас может, внуки достигнут чего-то похожего. Ладно, давай, что там дальше пишут. Дома меня ждала телеграмма от майора Бурундучкова. Она была по-военному четкой и лаконичной. Вторник, завод 12. Предельно коротко и полностью понятно. Выезжать придется не позже 8 утра. 1,5 часа быстрой рысью до Алешкина, 1,5 часа там на решение текущих вопросов, воронок слегка дух переведет, но до Шипунова 5 верст буду ехать 40 минут, там тоже придется задержаться, оттуда до Курганов тоже 40-45 минут, оставлю коня в корчме, там его обиходит, и пешком на винокурню, 15 минут, итого не меньше 4 часов на все, а быть на месте надо хотя бы за 1,5 часа до военных, так что выехать надо будет около 7. Стало быть, с Семёнычем надо договариваться уже сегодня. Конец июня, это конец июня. Еще нет 7 утра, а солнце уже поднялось и жарит во всю мощь. Но в тенечке под тентом жары еще нет, однако возвращаться придется по самой жаре. На круг получится, с учетом концов по городу, 50 верст или чуть меньше. Завтра, если приедет кандидат в управляющие и он меня устроит, придется вести будущего работника по всему сегодняшнему маршруту, да еще знакомить с людьми и делом. Как бы ни пришлось в итоге ночевать в Прикурганье, но это забота завтрашняя, а надо решать сегодняшнее. Увидев и оценив, какое впечатление оказывает закрепленный на бричке холодильный шкаф, я сумел уговорить соседа Пырейникова сделать один, уже специально для установки на повозке, который не приходилось бы делить с кухней. Этот был меньше по объему, но зато изначально предназначен для работы лежа и рассчитан на то, чтобы в него можно было помещать довольно объемные грузы. Сегодня этот ловец проходил полевые испытания, я загрузил в него предназначенный в подарок майору 3-литровый липовый бочонок с клюквенной настойкой. Это был один из экспериментов папы в попытке придумать что-то эдакое к юбилею рода. Также я хотел подготовить гостинцы водителям грузовиков и грузчикам из числа солдат, но тут нужно было посоветоваться с Ильей Федоровичем насчет размера, вида и формы передачи. Но загрузиться я решил, исходя из всех возможных вариантов. О, еще надо отправить презент тому начальнику складов в Плесе, который транспорт выделит. Понятно, что майор с ним рассчитается, и тот, если не в доле, то уж точно не обижен. Однако наладить с ним прямой контакт тоже будет не вредно, мягко говоря. Так что липовых бочонков два, и к одному из них прилагается все тот же буклет, с ассортиментом и адресом. Все прошло как планировалось, без неожиданностей и сюрпризов. Пришлось только пресечь неуместную инициативу держателя корчмы в Шипунова. Он, начитавшись газет, решил делать рекламу и придумывал фразы для зазывал, что-то наподобие такого. «Шипит жена, пиво шипит приятнее». Правда, хватило всего одного наводящего вопроса. «Хочешь, чтобы жена барона Шипунова пришла к тебе лично узнать, что и кого ты имел в виду?» Деятель побледнел и ответил только: «Упасите боги». «Конечно, маг огня с потенциалом около 4,5 – это не самое страшное, что можно придумать, но это все же маг огня, причем для неодаренного пита и единички бы за глаза хватило». Категорически запретил любые рекламы без утверждения их текста и места проведения у меня или у бабушки, про будущего управляющего пока решил не говорить. На винокуренном заводике тоже все было в соответствии с ожиданиями, в частности, проезд к воротам склада был завален каким-то хламом, включая неведомо чью поломанную телегу. Вообще, по моим наблюдениям, поломанная телега – это некий мистический объект, валяющийся на въезде почти на любое предприятие или склад, либо под стеной сбоку от ворот. Один раз видел ее на крыше караулки при въезде на огороженную территорию. Накрутив хвосты и предупредив о скором приезде большого покупателя, отправился в компании одного из работников внутрь, распечатывать заначку. Скрывавший 8 лишних бочек хлам отбросили в сторону и, пока помощник утаскивал маскировку в сторону, я нацепил на них оставшиеся с прошлого года акцизные марки, предназначенные вообще-то для розничной торговли. Фикция полная, просроченные марки на таре не того вида и объема, но для беглого, особенно, неопытного взгляда выглядит достаточно убедительно, как мне кажется. Майор приехал румяный и довольный. Выдав указание, что и куда грузить, мы передали дальнейший надзор за процессом старшему над воинской командой юнтеру с одной стороны и управляющему заводом, с другой, а сами отошли в мою повозку. Я, подумав, решил не оставлять ее в трактире именно для использования в качестве полевого кабинета. Ну, и чтобы не таскать вручную гостинцы. Так что это Семенычу пришлось возвращаться пешком туда, где его должны были накормить и напоить за счет заведения, но без излишеств. В бричке, укрывшись под поднятым тентом от солнца и лишних глаз, он достал из портфеля оговоренную сумму за неофициальные бочки. Затем с видимым удовольствием отсчитал из них свою долю и спросил: «Все верно? Странно, мы вроде договаривались, что он привезет деньги сразу за вычетом своих, но, может, в его кругах такие нормы деловой этики, или ему просто приятно лишний раз подержать в руках наличность?» «Да, конечно, как договаривались. Только еще один момент». Бурундучков слегка напрягся, и я решил объясниться заранее. «Я вам, от чистого сердца, небольшой гостинец приготовил». Откинув вперед и вниз центральную часть спинки заднего дивана, которая при этом превратилась в небольшой столик, я через боковую дверцу достал из холодильного ларца один из бочонков. «Вот, не побрезгуйте, подарочный вариант нашей клюковки в продажу не поступает». Илья Федорович вновь расслабился и заулыбался. «Я же решил сразу уточнить один момент. Господин майор, я не разбираюсь толком в армейской субординации, посоветуйте, как опытный человек и офицер. Я хотел бы немного примировать бойцов за помощь, но не знаю, как это правильно сделать, в каком виде, деньгами или натуральным продуктом, и в каком объеме». «Хм», майор задумался или изобразил задумчивость для солидности. «Деньги точно не подходит. Сыпать копейки выглядит мелочно и несолидно, на рубли они не наработали. Что до продукта, а какого и сколько вы планировали выделить?» «Рассчитывал в размере винной порции, как вы рассказывали, потому подготовил по полуштофу сахарной и ржаной, на выбор. Однако здесь я вижу 10 человек плюс 11 унтер-офицер, что уже ломает расчеты. К тому же четверо из 10 шофера, не вижу, в каком они звании. Но есть еще 2 дюжины пива в холодильнике. Замечательно. Как я говорил, винная порция по уставу может быть заменена на 2 бутылки пива. Шофера, несмотря на их кастовость, также относится к нижним чинам, как, строго говоря, и унтер. На 11 человек, 22 бутылки, все отлично. А 2 лишних тоже не пропадут, жара сегодня обещает быть сильная. Собеседник довольно хмыкнул и едва заметно кивнул, соглашаясь. Я тут же вынул из холодка пару рысюхинского светлого и сковырнул пробки. Майор благодарно принял свою, сделал несколько глотков и даже вроде бы крякнул от удовольствия. После чего продолжил. Только раздавать их солдатам будет в корне неверно, да и они не имеют права брать что-либо у посторонних, тем более, гражданских. Были бы они моими подчиненными, раздачу организовывал бы я. Теперь же придется передавать унтеру, с моего одобрения, поскольку он откомандирован в мое распоряжение, а уже он раздаст солдатам. Подождав, пока майор допьет свое пиво, сам за это время тоже сделал пару глотков из вежливости и за компанию, после чего вернул на место и пробку, и бутылку, мы с ним пошли к, как выяснилось, фельдфебелю. Интендант представил нас друг другу и, дав согласие на примирование, демонстративно отошел в сторону, подозвав унтера и одного из шоферов, которые не участвовали в погрузочных работах. Я передал им как пиво, так и бочонок, с наказом отдать его начальнику складов, пообещав, что проверю. Кто-то может сказать, что пустое транжирство, а я скажу, что забросил прикормку или даже жерлицу поставил, и кто знает, что на нее клюнет. Вон, как угощение для рыбных братьев отбилось, чем плохо. В среду было душно и парно, в воздухе висело тягостное предчувствие, явно собиралась гроза. Егор Фомич Пробеликов, кандидат в управляющие, все же приехал. Бабушка совместила собеседование со вторым завтраком, за столом во вроде как непринужденной обстановке, расспрашивая возможного будущего работника обо всем, что ее интересовало. Меня сперва удивило, что она, такая рьяная поборница традиции соблюдения сословного статуса, собирается садиться за один стол с простолюдином, но она растолковала мне большую разницу. Во-первых, слуги рода стоят выше обычных безродных, во-вторых, усадила она его не за господский стол, а на кухне, что мы и сами тут частенько едим, на нем не написано, а в-третьих, никакой совместной трапезы нет и в помине, чашка чая считается за знак вежливости и должно, по идее, служить разрешением для приглашенного продолжать есть. А вот как только она отставит чашку в сторону, он, по этикету, обязан тут же отложить прибор и прекратить еду. Ох уж этот этикет, ох уж эти тонкости. Первым, ожидаемо, возник вопрос про фамилию и степень свободы кандидата. Род Беляковых еще в прошлом веке принял вассалитет и вошел на правах младшей ветви в род Зайцевых, переселившись куда-то под Смоленск. Наша семья на новом месте была не нужна, и глава тогда еще самостоятельного рода Беляковых напоследок освободил моего предка от клятвы служения, даровав при этом право на использование полученной фамилии, соответственно, на покровительство тотема. Уже 3 поколения мы живем сами по себе, в роду регулярно рождаются одаренные и, надеюсь, в ближайшие годы мы заслужим благосклонность нашего Бога, и если не в следующем поколении, то через одно кто-то получит нерукотворный перстень. Достойная цель. Минут 30 бабушка, словно забыв про свой чай, гоняла Егора Фомича по всем аспектам и особенностям промысла. В какой-то момент она, не прерывая разговор, поставила чашку на стол и отодвинула в сторонку. Пробеликов тут же отложил в сторону нож и вилку, заслужив едва заметный одобрительный кивок. Я тоже задал несколько вопросов, отложив остальной разговор на дорогу. Наконец, предварительное решение было принято, и я подвел итог. Пока могу сказать, что вы нас устраиваете. Осталось выяснить, устроит ли вас объем и характер работы. Предлагаю объехать будущее заведование и осмотреть все на месте. Строго говоря, согласие было даже не формальностью, а, скорее, проверкой на адекватность. Никто, находясь в здравом уме, не согласился бы руководить невесть чем. В дороге речь ожидаемо зашла про виски. Я еще раз, уже напрямую, рассказал все, что знал, неведомо откуда, про этот напиток, вызвав бурную реакцию спутника. И всего-то мы же, с подачи хозяина, чего только не вытворяли с этим торфом и ячменем. Далее он половину дороги до Алешкина делился наболевшим, ничуть не обижаясь на мой смех. Что там мой, порой даже Семеныч на козлах тихо трясся, сдерживая себя. А вот в Алешкина меня ждал не самый приятный сюрприз. Работники после моего вчерашнего визита сегодня меня явно не ждали и позволили себе излишне расслабиться. Нет, ничего критичного, наподобие пьяного полового или испорченного сусла, но мелких недочетов и недоделок была масса, плюс некоторые нарушения гигиены. Раздав люли, познакомил работников с будущим. Если он согласится работать с такими раздолбаями, управляющим провел ему экскурсию по всем зданиям, после чего мы двинули дальше. В курганах нас все же накрыла гроза. На территорию трактира при Курганье, который все местные упорно именовали «Корчма», въезжали уже под первыми каплями ливня. Непогода продолжалась до позднего вечера, вынудив нас заночевать в гостевых комнатах данного заведения и отложить визит на винокурню до завтра. Благо, возможность такого поворота событий оговаривалась, и бабушка не будет волноваться зря. За ужином Егор Фомич вновь вернулся к вопросу о виске. Хочется, понимаете ли, все же выгнать эту виску, хотя бы для того, чтоб наконец уже забыть о ней. Виски, не виска, мужского рода и не склоняется, паразит. А что до желания? Тут у нас, помимо трех перегонных кубов промышленного, так сказать, объема есть две малых установки. Одна, фактически обычный самогонный аппарат, только с нагревом браги на водяной бане, старинный объем двумерных ведра, то бишь, 24 литра. Вторая, современная, на 60 литров браги, со своим малым ректификатором. Используем для всяких экспериментов, пробной выгонки и для производства малых партий продукта для себя. Оба этих аппарата в вашем распоряжении в свободное от основной работы время. Ячменя в Алешкино тоже хватает, вот если захотите из кукурузы выгнать, тут уж сырье поискать придется. Егор Фомич, по итогам поездки, предложение работать на нас принял. У меня возник вопрос о том, где он жить собирается, и что при этом будет с семьей. Спасибо, что заботитесь об этом. Вообще наш род, если позволите так называть все семейство Подбеликовых, обитает в местечке Руденск, под Пуховичами. Там же живут жена и двое детей, мальчик и девочка. Скоро ждем третьего. Я пока поищу съемное жилье, возможно, комнату, а позже определимся. Пока будем заняты передачей дел, предлагаю вам пожить у нас дома, в гостевой комнате. Это будет удобно в первую очередь для меня и для работы. Потом я бы посоветовал, хотя и не буду настаивать, снять или купить, если средства позволяют, дом в Алешкино. Деревня большая, зажиточная, со множеством промыслов. Там даже есть своя школа четырехлетка, попечением барона Шипунова. И вам меньше времени на дорогу тратить. Ну и, разумеется, можете останавливаться в комнатах нашего трактира без какой-либо оплаты. Подбеликов оказался действительно знающим и толковым специалистом. Ему понадобилась неделя на то, чтобы принять у нас с бабушкой дела, при том, что сам я, вроде как с детства будучи причастным, потратил втрое больше времени и еще не совсем разобрался. За эту неделю он один раз проехался по будущему заведованию с Семенычем, а после, еще раз уже сам и со списком конкретных вопросов. Надо сказать, что среди старых работников он быстро сумел поставить себя главным, даже без помощи моей или бабушки, все решил сам. Июль пролетел в хлопотах и заботах, как будто его и не было. Наш зодчий кровопивец, именуемый Яков Наумович, наконец-то закончил стройку века в виде моего парадного костюма, и я смог завершить формальности по вступлению в права главы рода, а именно, съездить в губернскую геральдическую палату и губернское же дворянское собрание. При том, что вопрос о назначении главы рода определяется исключительно божественной волей, а чиновникам этих заведений нужно лишь провести решенный без них вопрос по учетным книгам, в геральдической палате я потратил полтора часа, а в собрании – все три. Там я поблагодарил себя за привычку возить с собой изрядную сумму наличности, поскольку оказалось, что в собрании нужно оплатить банкет по случаю вступления в права главы рода. Что характерно, мое присутствие на оном не требовалось, только подпись в журнале регистрации пожертвований, что должно было подтвердить законность побора. Отдав 250 рублей, остался с 3 рублями монетами, едва на дорогу обратно. Как удалось подсмотреть в книге, нетитулованные выделяли от 200 до 300 рублей, потому и выплатил по среднему, а вот бароны уже от 500 до 1000. Графов на развороте не было, а листать сей манускрипт мне никто не позволил. Трижды ездил по официальному вызову в лабораторию для проведения экспертиз. Один раз это были стаканчики с обезличенными названиями, образец номер такой-то. У меня под конец работы возникли подозрения о том, что это такое, но я старательно задавил эти подозрения, запретив себе думать на данную тему. Если бы я позволил себе четко сформулировать мысль, что в стаканчике содержимое желудка покойника, то на этом бы все и закончилось. Убедить себя и дар богини в том, что я собираюсь это съесть, я бы точно не смог. Но ощущения и без того остались феерические. Оба раза возил с собой заказы коллег, из-за чего по Минску приходилось передвигаться на извозчике. Заодно и научился общаться с этой братьей. Первый из них поначалу пытался нудить на тему того, что надо бы добавить сверхоговоренной суммы, ссылаясь то на тяжесть груза, то на якобы угрозу обивки со стороны ящиков, картонных. Но когда увидел вывеску над местом назначения, икнул и резко замолчал. Более того, даже помог выставить ящики на крыльцо. Еще один раз отправлял груз в Минск и один раз в Борисов по почте. Причем в случае с заказом от офицерского собрания пришлось заранее договариваться с железнодорожным начальством, поскольку выпивки заказали действительно много, да и сопровождающего подпрапорщика в почтовый вагон просто так не пустили бы. Еще был примечательный разговор с бабушкой. Она зашла вечером в кабинет, где я сидел над бухгалтерскими книгами. Внучок, что не весел, вроде же в этом году все расходы закрыли, и в плюсе остаемся, несмотря ни на что, так-то оно так, но, закрыли мы все это за счет прибыли от разовых и, по большому счету, случайных сделок. Регулярная деятельность еле-еле в плюс выходила, а с наймом управляющего, уходит в минус. Это не считая расходов на учебу. Надо как-то менять ситуацию, чтобы не зависеть от случайностей. Бабушка рассмеялась. Ох, внучок, ты думаешь, у других как-то иначе дела обстоят, да у всех дело кормит, и на том спасибо. Если что-то еще остается помимо расходов на жизнь, вообще замечательно. Все, что сверх того, это именно что на удаче и том, что удалось выкрутить. Оттого все и бегают, и упираются, и ищут постоянно, где и как заработать можно. А если от дела начинает постоянный доход идти сверх необходимого, то его тут же в расширение этого самого дела вкладывают, и не всегда это окупается, надо сказать. И толку от такой мышиной возни, не говори. Во-первых, как уже сказала, дело кормит. Есть где жить, есть что надеть и что съесть, причем не слишком себя ограничивая, в разумных пределах. Во-вторых, оно кормит не только нас. Сколько человек на наших предприятиях работает. А кроме того, крестьяне, что бураки выращивают, те, у кого мы зерно покупаем, сахар, прочее сырье, а те, кто у нас оптом скупают и потом в розницу продают. Ну, и в-третьих, налоги, вещь для нас неприятная, а для жизни в империи, необходимая. Так что есть польза от нашей возни, для многих есть. Все равно, хочу сделать так, чтобы моя семья от случайностей не зависела. Бабушка только потрепала меня по голове и поцеловала в макушку, молча. Больше мы к этой теме не возвращались. И вот, наконец, вся подготовка, все сборы и суета, все споры и расчеты позади, вещи собраны, завтра еду в Могилев, становиться студентом. Начинается новая часть моей жизни, конец один и краткая части.